Часть третья. 4 декабря, среда. Кудлатые облака затянули небо, предвещая циклон. Путь от дома, расположенного на северной окраине района Сакураку префектуры Сайтама до школы, составлял 6 километров. Минору пересекал скоростную железнодорожную магистраль Аамия и линию Сайкё с конечной у главной линии Тохоку. Обычно он ехал на велосипеде. Самым обычным, в отличие от того спортивного, что чуть не сбил его вчера. Эти 6 километров он мог бы и пробегать, но тогда в школе пришлось бы переодеваться, что привлекло бы к нему лишнее внимание. Ведь Минору не состоял в спортклубах. Получится ли прожить оставшиеся 3 с хвостиком недели 2019 года мирно и спокойно? Сейчас это было главной и единственной заботой Минору. Как раз поэтому вчерашний промах вызывал у него досаду. В конце разговора с Миновой Томоми он удрал, сломя голову. И это было крайне глупо с его стороны. Если бы он начал действовать сразу, как только заметил приближение велосипедиста, он мог бы спасти Томоми и без тех выкрутасов. А их встреча вообще могла бы завершиться обменом приветствиями без лишней болтовни. И ведь Минору прекрасно знал, что долгие разговоры приводят только к новым неприятным воспоминаниям. Нас сделанного не вернешь. После вчерашнего ему оставалось только избегать встреч с Томоми и надеяться, что все скоро забудется. Маршрут для пробежек он сменил еще утром. С Томоми они были из одной параллели, и от случайных встреч в школе, конечно, не застраховаться. Но даже если она наткнется на него, вряд ли у всех на глазах заведет разговор с белой вороной. Она ведь все-таки бывшая участница национальных соревнований, восходящая звезда клуба легкой атлетики. В общем, представительница высшего сословия школьной иерархии. За этими раздумьями Минору проехал 6 километров, остановился у школьной стоянки для велосипедов и тщательно приковал свой. Поскольку его не слишком радовала перспектива после занятий не обнаружить велосипед на месте, он не поскупился на крепкий замок, который запирался на ключ. Поправив водонепроницаемый портфель и укутавшись в шарф по самый нос, он смешался с потоком учеников и побрел к дверям. Внутри он достал из шкафчика сменную обувь, кинул туда кроссовки и закрыл металлическую дверцу, старательно прокрутив 3 колесика кодового замка. Конечно, для душевного спокойствия стоило бы и сюда повесить небольшой замок, но так больше шансов привлечь нежелательное внимание. Да такие меры и ни к чему. Едва ли среди учеников старшей школы и сейчас найдутся любители пошутить, спрятав чужую обувь. Большинство школьников даже не пользовалось замками, но для Минору это было принципиально. Все-таки не доверяю я людям. Раз эта черта не исчезла за столько лет, надо постараться хотя бы не показывать ее при других. Так, сегодня весь день ни с кем не заговариваю, сижу тише воды. Хотя вряд ли хоть кому-то есть дело до моих причуд. Минору с самого утра погрузился в пессимистичные раздумья. И тут же кто-то хлопнул его по спине, весело воскликнув при этом: «Утречка, Отсуги-кун!» Оцепенев, Минору неуклюже обернулся. Перед ним, невинно улыбаясь, стояла Минова Томоми, одетая в спортивную форму. Тетради, школьные принадлежности и вещи для занятий в клубе, видимо, помещались в желтый ранец у нее за спиной. Её лоб слегка поблескивал от пота. Всего несколько секунд назад Минору убеждал себя, что в школе она к нему не обратится. И теперь пребывал в ступоре. Слишком уж быстро его уверенность потерпела крах. И все же он кое-что выдавил. «Доброе утро, Минова-сан». Раз уж все так обернулось, стоило поскорее извиниться за вчерашний побег. Но Минору замешкался, не зная, как лучше начать. Впрочем, от того, что он как воды в рот набрал, лучше не становилось. Нужно было начать с чего-нибудь естественного, непринужденного. Итогом его скоростных судорожных раздумий стал: «Ты всегда бегаешь до школы?» Такой вот вопрос. Томоми уверенно кивнула, поставив только что снятые кроссовки на дощатую решетку. «Ага, но это просто разминка. Кстати, ты частенько проезжаешь мимо меня, Уцуги-кун. А, прости, не замечал. Извинился Минору и полюбопытствовал еще кое о чем. А у вас все так делают? Если только в клубе легкой атлетики, то трое мальчиков и еще три девочки. А во всех спортивных клубах, наверное, больше. Тротуары по дороге к школе широкие. Никто никому не мешает. А, ясно. Не хочешь тоже бегать до школы, Уцуги-кун? Далеко живешь? В Сакуре. Рядом с водоочистительной. Аж там? Далековато. Отсюда где-то 6 километров? Вроде того. А у тебя? Где-то 4. Недалеко от тебя. Ну, неудивительно, что мы рядом живем. Мы же в одну среднюю ходили. Так и протекала их самозабвенная беседа по дороге до класса. Отчасти из-за рассеянности Минору, и отчасти из-за того, что половина его сознания была занята взвешиванием плюсов и минусов пробежек до школы. Во избежание лишних проблем он брал с собой как можно меньше всего, и отказ от велосипеда был ему только на руку. Полгода назад, например, у велосипеда пробило колесо, и Минору пришлось катить его до ближайшей мастерской. К тому же, хоть с ним такого пока не случалось, риск столкнуться с машиной или прохожими не в пример больше как раз на велосипеде. С другой стороны, если он будет бегать до школы не в состоянии в одном клубе, некоторые одноклассники сочтут его чудаком. Да и сумку придется сменить на рюкзак. Сбережений у него, может, и хватит, но эту сумку с ремешком через плечо ему купила сводная сестра Нори еще только в апреле. И будет совестно не проносить ее даже полгода. К тому же потребительский налог только что подскочил до 12%. Уцуги-кун! Уцуги-кун! Эй! А, прости. Твой класс тут. И действительно, Минору обнаружил, что чуть не уткнулся носом в дверь класса 1-1. Томоми усмехнулась. Если вдруг будет желание, давай как-нибудь встретимся утром и пробежимся вместе. Но до скорого! Помахала она на прощание и убежала в свой класс. Запоздала, осознав, что он всю дорогу проболтал с надеждой легкой атлетики, и очень многие стали этому свидетелями, Минору мысленно застонал. «Каждое утро бегать вместе до школы? Ни в коем случае, ни за что, даже и подумать страшно. Умоляю, отмотай время на 5 минут. Нет, лучше где-то на 27 часов до вчерашнего утра. А если нельзя, то сотри всей школе память о нашем с Томоми-сан разговоре». Обращаясь в мыслях к создателю, Минору вошел в класс. Конечно же, время не обратилось вспять, и ученики, видевшие их с Томоми прогулку, тоже ничего не забыли.